Исторический роман известного в прошлом веке историка и писателя Евгения Петровича Корновича, годы жизни 1824-1885, посвящен секретной странице русской истории – Лопухинскому делу, заговору придворных дам против императрицы Елизаветы Петровны. В центре повествования – клубок дворцовых, политических, любовных интриг, жертвами которых стали невинные люди. Основанный на документальных источниках, роман достоверно воссоздает быт, нравы и судьбы людей Елизаветинской эпохи. Послесловие и примечание к роману Смолкина.